Пытаюсь уловить, что не слышу твоих криков. Ты позовешь друзей, сосу и исчезнешь вместе с ними. Нахуй твои бабки пьют, только души, что погибли. Спрятал свое тело, то я слышу стук сердец на мир. Слушай, парень, я сверну твою шею, буду орегами.